Глава 501. Долгие проводы. Джоу Декунь посмотрел на небо и нахмурился. «Темнеет, Манхао. А теперь о деле. Ты угодил в серьезную переделку. Великое племя Высоких Небес отправило племя войны уничтожить вас за тот инцидент с племенем Пятиедов. К тому же их, кажется, заинтересовал твой демонический дух». Услышав название «Великое племя Высоких Небес», в глазах Манхао вспыхнул холодный блеск. Правда, он ничего не сказал. «К счастью, эту группу возглавляю я, поэтому тебе не о чем беспокоиться. Я не допущу, чтобы с моим младшим братом что-то случилось». Он даже похлопал себя по груди для убедительности. Джоу Декунь был уже не молод, но благодаря превратностям судьбы жил спокойной и комфортной жизнью, поэтому выглядел гораздо моложе своих лет. «Сколько у тебя сейчас наложниц?» — со смехом спросил Манхао. «Не очень-то и много. Месяц назад я согласился взять восьмую». Светящийся здоровым румянцем Джоу Декунь сухо покашлял. «Но сейчас не время это обсуждать. Младший брат, послушай, нам с тобой придется устроить небольшой спектакль». Он придвинулся к Манхау и начал полушепотом объяснять свой план. Сначала Манхау изумленно посмотрел на старого друга, а потом с натянутой улыбкой спросил. «Думаешь, это действительно хорошая идея? Не волнуйся, просто доверься старшему брату». Джоу Декунь выглядел очень серьезно. Поэтому Манхао не оставалось ничего иного, кроме как что-то пробормотать и кивнуть. Несколькими мгновениями позже... «Выходит, вы и есть племя ворона-божества, которое уничтожило более тысячи племен, вставших у вас на пути. Вы должны быть самая могучая сила северо-западной пустыни, сила столь огромная, что даже великие племена вас боятся. Мое сердце переполняет восхищение. Если мы будем сражаться, наверняка на поле боя полежит немало славных воинов». «Я, Джоу Декунь, не люблю бессмысленные кровопролития. К тому же... Д в моей фамилии означает «добродетель». Вот почему я использую «добродетель», чтобы заставить вас сдаться. Я даю вам 10 лет. За это время я, Джоу Декунь, добродетелью заставлю вас сдаться». Громкий голос Джоу Декуня услышали оба племени внизу. Племя Ворона-Божества отреагировало гораздо лучше племени войны, которое пребывало в состоянии шока. Они были мало знакомы с Джоу Декунем, но, будучи частью великого племени, до них доходило множество слухов. Как ни посмотри, он явно был не из тех людей, кто бы мог попытаться убедить других одной добродетелью. Больше всех были удивлены Гун и Верховный Жрец племени войны. В полнейшем ступоре они судорожно пытались понять, чего пытался добиться Джоу Декунь. Спустившись вниз, Джоу Декунь и Манхао разлетелись в разные стороны. Скрывая неловкость, Манхао сложил ладони и поклонился Джоу Декуню. «Ого, а вы из великого племени Высоких Небес. Я искренне восхищаюсь вами, прославленный грандмастер Джоу Декунь, непобедимый алхимик и обладатель восьми наложниц. Хорошо, я принимаю ваш вызов. Я дам вам и вашей добродетели 10 лет убедить меня сдаться». Чем больше Манхао говорил, тем нелепее себя чувствовал. Сухо покашляв, он отправился к своему летающему кораблю. Его заявление удивило всех без исключения членов племени Ворона-Божества. Было непривычно слышать нечто подобное из уст тотемного священного предка. По их мнению, священный предок мог совершить убийство, не моргнув и глазом. Как он мог согласиться на столь странное предложение врага? «Превосходно!» – воскликнул Джоу Декунь, энергично запрыгнув на черный меч. Он взмахнул рукавом и продолжил с твердыми нотками в голосе. «К сожалению, один из нас станет победителем, а другой – проигравшим. Иначе мы бы могли вместе пригубить вино и предаться приятной беседе. Уверен, мы бы стали друзьями на всю жизнь». Его театральная пауза создавала впечатление, будто он действительно сожалел об этом. «Я искренне восхищаюсь вами!» – выспренно продолжил он. «Похоже, вы хотите увидеть, как же я планирую убедить вас моей добродетелью. Так и быть, пожалуйста, отправляйтесь дальше!» «Через 3 дня я вас догоню. Это обещание. Первый шаг на пути к покорению вас, моей добродетелью». Гун и Верховный Жрец рядом с ним тотчас оживились. «Грандмастер Джоу, мы не можем так поступить. Если мы позволим ему уйти, кто знает, где потом нам придется их искать. Решил попытаться встать на пути моей добродетели?» Угрожающе спросил Джоу Декунь. Манхао прочистил горло и со странным блеском в глазах посмотрел на Джоу Декуня. Манхао подумал о словах, которые придумал для него Джоу Декунь, но в конце концов не смог заставить себя их сказать. Он прочистил горло и больше ничего не сказал. Воздушный корабль племени Ворона-Божества тут же умчался вдаль. «Грандмастер Джоу!» С тревогой закричал Гун племени войны. Когда племя Ворона-Божества двинулось в путь, Джоу Декунь горделиво смотрел им вслед. Гун был вынужден отказаться от идеи тотчас броситься в погоню. «Верь в великое племя высоких небес! Добродетель заставит их сдаться!» Джоу Декунь вздохнул про себя. У него осталось еще немало заготовленных фраз на ответы Манхао, которые, к сожалению, так и не пригодились. «Но ведь нам поручили уничтожить племя!» В ярости возразил Верховный Жрец. «Получается, ты не веришь в великое племя высоких небес?» Серьезно спросил Джоу Декунь. «Или у тебя нет веры в меня, а?» По статусу он превосходил всех присутствующих и был военачальником этой армии. Реши Гун все сделать по-своему, Джоу Декунь мог донести на него, и тогда все их племя окажется в опасности. На простые вопросы Джоу Декуня Гуну и Верховному Жрецу было нечего ответить. Таким образом, Манхао получил 3 дня форы. Через 3 дня черные мечи вновь поднялись в воздух. Через несколько дней 3 черных меча нагнали Манхао. Джоу Декунь закричал. «А вот мы и снова встретились! Племя Ворона Божества! Вы сдаетесь или нет?» Воины племени Ворона Божества загорелись жаждой убийства. Они чувствовали, что сражение может начаться в любую секунду. Практики племени войны испытывали похожие чувства. Подавив свое раздражение, они наконец дали волю своей жажде убийства. Манхао натянуто улыбнулся. Он глубоко вздохнул и ответил согласно инструкциям Джоу Декуня. «Мы не сдаемся. «Ха-ха, так и думал. Если бы вы сдались, я бы сразу заподозрил неладное. Так и быть. А в этот раз я даю вам 7 дней форы. Вот как надо использовать добродетель, чтобы заставить кого-нибудь сдаться». В ответ на надменные слова Джоу Декуня, Манхао, по-прежнему натянуто улыбаясь, отвернулся и скомандовал лететь дальше. Воздушный корабль снова умчался вдаль. Гун и Верховный Жрец были в бешенстве. Некоторые воины племени войны с ревом бросились вдогонку, надеясь успеть остановить племя Ворона Божества, прежде чем те успеют улететь. «А ну стоять!» – закричал Джоу Декунь. «Планируете восстать против племени?» От его громкого крика воины племени войны резко затормозили. Гун и Верховный Жрец подняли на Джоу Декуня свои налитые кровью глаза. Джоу Декунь холодно хмыкнул и задрал подбородок, словно говоря, «Думаете, что можете мне что-то сделать?» Он медленно оттянул воротник халата, показав висящий на шее медальон старейшины племени. Гуну и Верховному Жрецу пришлось подавить клокочущую ярость и склонить головы. Следующие 3 месяца прошли в очень спокойной манере. «Вы сдаетесь? Вы до сих пор не готовы сдаться, я прав? Можете не говорить. Я знаю, что вы не сдадитесь. Не страшно!» За следующие 3 месяца каждый раз, как премия войны настигала противника, Джоу Декунь находила множество отговорок и оправданий, чтобы отпустить племя Ворона Божества. Вскоре у 3 черных мечей начали кончаться ресурсы, даже несмотря на их принадлежность к великому племени. Их скорость неумолимо падала, вскоре она окажется настолько низкой, что они больше не смогут догонять племя Ворона Божества. За эти несколько месяцев племя Ворона Божества привыкло к странным преследователям. Каждый раз, как их настигало племя войны, они с интересом наблюдали за обменом реплик. К этому моменту они уже поняли, что старик по фамилии Джоу был хорошим малым. Что интересно, однажды племя Ворона Божества окружило другое племя средних размеров, в самый критический момент показалось племя войны. Джоу Декунь закричал и, прикрываясь добродетелью, заставил племя войны атаковать. Наконец-то им представился шанс дать выход накопившемуся недовольству. Когда воины племени войны отвели душу на племени средних размеров, Джоу Декунь позволил Манхао закончить сражение. И вновь прикрываясь добродетелью, он позволил племени Ворона Божества забрать всю добычу. Со странным блеском в глазах они вновь отправились в путь. Прошел еще месяц. Гун и Верховный Жрец больше не выглядели расстроенными. Не то чтобы Джоу Декунь совсем не позволял им драться, его единственным запретом были полномасштабные военные действия. А вот дуэли были разрешены, поэтому следующие несколько месяцев 2 племени путешествовали бок о бок. Изредка одинокий практик поднимался в небо и вызывал кого-то на дуэль. В каждой дуэли участвовало не больше 2 бойцов. Но стоило сражению зайти слишком далеко, как Джоу Декунь без промедления вмешивался и останавливал дуэль. Постепенно племя войны свыклось с ситуацией. Они давно уже сообразили, что Джоу Декунь и Манхао знали друг друга и явно были закадычными друзьями. Даже Гун и Верховный Жрец в конечном итоге дали Джоу Декуню свое молчаливое согласие. По статусу он превосходил обоих и к тому же являлся их военачальником. Поэтому именно он нес всю ответственность за выполнение задания. По этой причине они отказались от своего желания уничтожить племя Ворона-Божества. Что бы ни приказал Джоу Де Кунь, они подчинялись. В конце концов, дошло до того, что Джоу Де Кунь и Манхао перестали видеть необходимость во всем этом спектакле. Они часто устанавливали стол прямо в воздухе, за которым пили вино и о чем то беседовали. Медленно, но верно, члены двух племен начали признавать друг друга. Постепенно племена начали сосуществовать в некоем подобии гармонии. Гун и Верховный Жрец с трудом верили, что всего за несколько месяцев совместного путешествия некоторые практики из разных племен стали друзьями. У них начали появляться гости, и их соплеменники начали навещать племя Ворона-Божества. Некоторые навещали своих друзей, другие хотели обменяться взглядами на культивацию. Гун и Верховный Жрец могли лишь устало улыбаться. Все-таки оба племени обладали могучей жаждой убийства, они пережили множество битв и относились друг к другу очень серьезно. Они были достойными противниками и ветеранами множества битв, но самое главное, все они были практиками. Мир и покой, пусть даже всего на полгода, для них был большой редкостью. Они путешествовали в полной гармонии. Столкнувшись с врагом, Джоу Де Куне больше не приходилось заставлять своих подчиненных сражаться. Племя войны и Ворона Божества вместе шли в бой. Гун и Верховный Жрец знали, что их задание уже давно было провалено, но старались всеми правдами и неправдами снискать расположение Джоу Де Куне. Возможно, с его помощью им удастся улучшить свои отношения с главным племенем. Так незаметно летело время. Племя войны и Ворона Божества, тесно взаимодействуя друг с другом, изредка все же устраивали показательные сражения. К этому времени племя Ворона Божества преодолело практически всю центральную область Западной пустыни и приближались к Единой области. Однажды в племя войны прибыло сразу три нефритовых таблички. Внутри были гневные сообщения от главного племени Высоких Небес с требованием объяснений и приказами племени войны и Джоу Де Куню возвращаться. Миссия по уничтожению племени Ворона Божества была перепоручена другому зависимому племени. Джоу Де Кунь вздохнул. Он знал, что его проводы Манхао подошли к концу.